Они пошли по тропинке к проходной. На придорожных кустах ртутно поблескивали капельки росы. На черном пне сиротливо белела забытая пачка Беломорканала. Андрей Иванович сидел на низенькой скамейке у будки путевого обходчика и наблюдал, как навозный жук катит впереди себя крупный коричневый шарик. Крепенький, отливающий металлом жук вставал на передние ножки, упираясь задними в комок, который был в несколько раз больше самого жука, и смешно подталкивал его к вырытой неподалеку норке. Почва в этом месте немного вздымалась, и жуку приходилось туго. Шар то и дело норовил скатиться вниз. Раза два-три он и скатывался. Это ничуть не обескураживало жука. Он снова с удивительным упорством толкал его вверх к ямке. От беспрерывной возни на тропинке обозначилась узкая дорожка. Минут 15 старался жук, а навозный комок все-таки столкнул в предусмотрительно вырытую ямку. Вот так и человек всю жизнь суетится, потеет, мозоли на ладонях наживает, — думал Абросимов. А толку-то? Закопать навоз в землю? Все в этом мире шевелится, копошится, старается. Жук отложит яйца, и из них выведутся другие жучки, а человек оставит после себя детей, внуков и правнуков. И у них впереди все то же, что было и у нас. Надежды, страсти, страдания, работа. А в общем-то все суета-сует. Таков, видно, круговорот всей нашей жизни. С годами, пристальней вглядываясь в окружающий мир, он все увиденное примечал и прикидывал к себе, то есть к своей жизни. Разве раньше он обращал внимание на всяких там жуков-букашек? Иногда времена года-то замечал лишь по своему огороду. Взошла картошка, надо ее окучивать, поднялась высокая трава, косу отбивай, замельтешили в воздухе с яблонь желтые листья, пора грибы и ягоды заготовлять, а припорошил грядки с капустными кочерышками первый снежок, набивай в гильзы порох да дробь, пришло время идти на охоту. Все время в делах-заботах, так длинные годы пролетели, да и были ли они длинными? Сейчас, когда он вспоминал свою жизнь, не дни, а годы смешались, стерлись, мало чем отличались один от другого. Вехами остались в памяти годы смерти и рождения близких людей, да, пожалуй, еще народные бедствия, как неурожай и голод, война и болезни. Копошатся людишки, толкуют про какое-то счастье. А было ли оно у Андрея Ивановича? Наверное, было. Но счастье, как и болезнь, проходит, не оставляя заметного следа. Если бы можно было его складывать в сундук и потом под настроение вынимать оттуда, разглядывать, перебирать, и потом оно счастье-то у каждого свое. У Ефимии — нянчить внуков, Мани Широкого и счастье хоронится в постели, у Тимоша счастье сидит в зеленой бутылке, а у него, Абросимова, где это счастье зарыто? Или вместе с поездом бежит вдоль по блестящим рельсам? Подержать бы его счастье в руках, пощупать, повертеть. Может, и сейчас он, Абросимов, счастлив. Сидит в тиши у своей будки и смотрит на забавного жука. Над головой синее небо с медленно текущими в никуда белыми облаками. Летнее солнце позолотило стальные рельсы. Из разомлевшего бора легкий ветерок приносит терпкий запах смолистой хвои и хмельного багульника. Работа путевого обходчика Андрею Ивановичу нравится. На людях не поразмышляешь о смысле жизни. А тут вокруг лесной будки целый мир. У болота гнездятся утки, на опушке бора живет хорек, под елью большой муравейник. К вечеру прилетят коричневые и сиреневые стрекозы, охотятся за комарами, мошкой. Под серым камнем обитает серебристая ящерица. Она не боится Андрея Ивановича, вот греется себе на солнышке. Часами может неподвижно лежать, будто впаянная в серую шероховатость гранита. Позади будки под пнем поселилась змея. Не тронь ее, никогда на тебя не нападет. Всякая тварь сама по себе красива, пусть даже красотой уродливой, как земляная жаба или червяк. Рот Андрея Ивановича раздвинулся в улыбке. Вон и обед внучонок несет, в руке покачиваются алюминиевые сутки, заботливо обвязанные льняным полотенцем. Вадим не видит, что дед наблюдает за ним. Глядя под ноги, он о чем-то сосредоточенно думает. Иногда на лице появляется улыбка. Идет и что-то сочиняет на ходу. И что это у него за причуда такая? То молчит часами, хмуря лоб, в такие моменты окликнешь и не отзовется. То трещит и трещит, без умолку не остановишь. А послушать его интересно. И откуда такой еще несмышленыш берет все эти истории? «Дедушка!» — издали кричит Вадим. «Погляди, какой у меня замечательный кинжал!» Вытаскивает из кармана большой ржавый костыль, свирепо замахивается им на воображаемого врага. «Теперь поезд сойдет с рельсов», — пряча усмешку, сокрушенно говорит Андрей Иванович. «Я его на откосе нашел», — замедляет шаги внук. «Наверное, состав очень быстро шел. Болт сам выскочил из шпалы. Один костыль выскочит, другой... Глядишь, рельса ослабнет, и произойдет крушение», — говорит Андрей Иванович. «А у тебя есть кувалда?» — ставя на землю сутки, озабоченно спрашивает Вадим. «Надо поскорее забить костыль в шпалу, да и другие надо подколотить». Он нагибается и ощупывает палец босой ноги. «Торчат, понимаешь?» «Ты пальцем вывернул костыль из шпалы?» — усмехается дед. «Ну, он торчал, я потащил заголовку, он и вытащился, нехотя признается внук». «Выходит, ты вредитель», — сдвигает вместе густые брови дед, а глаза смеются. «Что ты?» — пугается Вадим. «Я шпионов ненавижу, вырасту большой, как папка, буду их ловить». «Далеко теперь твой батька», — вздыхает дед. «А скоро он приедет. Один бог про это знает». Мальчик с минуту пристально смотрит вдаль, где пути сужаются в одну сверкающую полоску. Потом произносит: «Лучше я стану машинистом. Дуду и поехал». «А кто в топку уголь кидать будет?» — спрашивает дед. «Накидаю угля и буду в окошко глядеть», — не задумываясь, отвечает внук. Андрей Иванович развязывает полотенце, ставит судок с наваристыми щами на колени, пробует большой деревянной ложкой, удовлетворенно кивает. Еще теплые. «Путевым обходчикам тоже хорошо», — задумчиво говорит Вадим. «Мир велик, внучок», — хлебающий усмехается Андрей Иванович. «И дел в нем не в проворот». «Откуда он начинается?» «Кто?» — удивленно смотрит на внука дед. «Когда я буду машинистом, то поеду на поезде от самого начала мира до его конца». «Наш с тобой мир, Вадик, начинается отсюда, от Андреевки», — говорит Андрей Иванович. «А где он кончается, один бог знает». «Чудно», — задумчиво смотрит на деда зеленоватыми глазами внук. «Что ж тут чудного? Бабушка каждый день Богу молится, в церковь ходит, а папа говорит, Бога нет», — произносит Вадим. На эту тему Андрею Ивановичу не хочется распространяться. Не верит он в Бога. До революции еще в церковь по воскресеньям ходил. Иван Кузнецов и Григорий Дерюгин сколько раз просили Ефимью Андреевну, чтобы сняла иконы и лампадку, но та и слушать не хотела. Обычно молчаливая и покладистая, она наотрез заявила, что Иван и Григорий в ее доме не указ. Она тут хозяйка. В свое время Дмитрий сунулся было в красный угол снять иконы, так мать огрела его по хребтине ухватом. Андрей Иванович в эти дела никогда не вмешивался, пусть ее. Богу молились ее деды и прадеды, а они были ничуть не глупее нынешних людишек. Кому она, икона в углу, мешает? А теперь к старости, вон уже внуки пошли, в мыслях своих Абросимов все чаще обращался к Богу. Правда, Бог его не имел определенного облика, и Андрей Иванович, шагая по шпалам с путейским молоточком, иногда вел с ним долгие беседы. Бог был покладистым, возражал и спорил редко, гораздо чаще во всем с Андреем Ивановичем соглашался, что тому было по сердцу. «Бабушка, она меня маленького в квашне окрестила», — — вдруг заявил Вадим. «С чего ты взял?» — удивился Андрей Иванович. Он об этом ничего не слышал. Иван Васильевич категорически запретил жене и теще крестить своего первенца. Когда я болел корью и лежал на печке, моя бабушка рассказывала другой бабушке, Ирише Федулаевой, как она меня потихоньку окрестила, — охотно ответил внук. — Ты уж помалкивай, — сказал Андрей Иванович. — Может, тебе приснилось? — А котлеты нынче сочные, съешь, сынок. Вадим взял котлету, положил на кусок хлеба, присыпал ее, как это делал дед крупный, серой солью, и с трудом откусил большой кусок. На какое-то время он выключился из разговора и сосредоточенно жевал, тараща большие глаза на телеграфные провода, которые облепили ласточки. «Деда, верно, что папа бросил нас?» «Плюнь в рожу, кто это сказал», — сердито ответил Андрей Иванович. «Я бы плюнул, да вы меня потом будете ругать», — хитро прищурился внук. «Это тетя Маня сказала». «Больше слушай разных глупых баб», — проворчал Андрей Иванович. «Где же он? Когда еще уехал, а ни одного письма не прислал? Нынче ночью мама опять плакала». «Такая у него работа», — сказал дед, — «секретная. Он много шпионов поймал?» «Какие у нас шпионы?» — заметил дед. «Нету тут шпионов». «Есть», — возразил внук. «Они в лесу прячутся, а папа с Юсупом их выслеживают. Сам придумал». «Ванька Широков говорил плохо про папку», — сказал Вадим. «Я в него из рогатки картечиной, а попал в окно». «Ходишь на полигон?» — строго посмотрел на внука. «Дед, все ходят, и я хожу», — признался Вадим. «Я 20 картечин свинцовых там набрал, только все из рогатки расстрелял». «В кого же ты пулял?» «В ворон, воробьев. И не жалко тебе божьих тварей? А я не попал», — сказал Вадим. — Ладно, ступай домой, я пойду обход делать. Поднялся со скамейки Андрей Иванович. — Можно я с тобой? — попросился Вадим. — Разве мог Андрей Иванович отказать любимому внуку? — А не будешь ходить на полигон? — спросил он. Вадим опустил глаза, поковырял пальцем ноги песок на тропинке, потом поднял на деда чистые глаза с зеленоватым, сузившимся ободком и вздохнул. — Буду. «Зачем вам этот дурацкий порох? Положишь макаронинку на кадмень и молотком раз, как треснет!» — с воодушевлением рассказывал Вадим. «Тогда уж подавайся, как твой батька в военные, а не в машинисты», — усмехнулся Андрей Иванович. Когда они вернулись, из будки послышался звонок селектора. Дежурный по станции сообщил, что без остановки проследует товарняк. Состав Андрей Иванович встречал, стоя у будки, с флажком в руке. Внук пристроился рядом. Новенький паровоз серии СО тащил длинную цепочку бурых товарных вагонов и платформ. Вадим даже прижмурился, когда мимо с шумом, свистом, грохотом, обдав их горячим паром, пронесся локомотив. От ветра на голове внука встопорщились темные волосы, да и широкая борода путевого обходчика зашевелилась. На платформах стояли свежевыкрашенные тракторы, грузовики, громоздкие станки. Давно автомобили и тракторы перестали быть диковиной. На базе тоже их хватало, а вот дорогу от станции до Кленова все еще не сделали. Как была при царе Горохе вымощена булыжником, так и осталась. Грузовики с ящиками охали и стонали, подпрыгивая на вспучившейся мостовой. Над головой высоко пролетел серебристый самолет. Пока Абросимов сворачивал флажок и запихивал его в кожаный футляр, Вадим из-под ладони наблюдал за аэропланом. «На таком Чкалов летал в Америку», — сказал внук. «Надо же, разглядел», — улыбнулся дед. «Жалко Чкалова», — вздохнул Вадим. Я читал в книжке, что он под мостом в Ленинграде пролетел, а потом разбился. Андрею Ивановичу тоже нравился отважный летчик, погибший в прошлом году. В его красном сундучке лежал в папке портрет пилота, совершившего знаменитый беспосадочный перелет из Москвы в Соединенные Штаты через Северный полюс. И вот в прошлом году Валерий Чкалов разбился на истребителе, который испытывал. Машинист, он едет по рельсам, и все. а летчик сверху всю землю видит», — мечтательно проговорил Вадик. «Наверное, я летчиком стану». «Счастливый ты, внучок», — сказал Андрей Иванович. «Вон какой у тебя богатый выбор».